с кем протекли его боренья, в который уже раз вспомнил он журнал со стихами Пастернака, купленный им на парижском развале осени 40-го года. «С самим собой, с самим собой». «Что ж, — сказал наконец Штирлиц, — с разорванным сердцем можно поскрипеть, если хорошо работают печень, сосуды, почки и мозг. Если человек с таким сердцем имеет в голове то, что иным и не снилось, тогда он может существовать». «Оп! Умница! Вы умница! Поэтому я прощаю вам то, чего не простил бы никому другому. Вы оказались посвященным в мое дело, Штирлиц, хотел я того или нет. Значит, мне нет нужды более таиться от вас. Если я удостоверюсь в вашей неискренности, вы знаете, как я поступлю? Мы не бурши, чтобы пугать друг друга словесами перед началом драки. Так вот, если мне понятно, о чем думает наш с вами шеф Рейхсфюрер, о чем мечтает преемник фюрера рейхсмаршал Геринг, о чем говорит между собой Гудериан, Типпельскирх и Гевен, считая, что в их кабинетах, проверенных связистами вермахта, нет аппаратуры прослушивания, то ни я, ни вы не знаем, о чем думает Борман. А он очень предметно думает о близком будущем, Штирлиц. Не находите?» «Думаю, вы ошибаетесь. Он неразделим с фюрером». «Штирлиц, не надо. Он был неразделим с заместителем фюрера Штрассером и предал его. Он был неразделим с вождем СА, кумиром национал-социализма Эрнстом Ремом и участвовал в его убийстве. Он был неразделим с министром нашей партии Гессом и предал его, пока петух еще даже и не кукарекал. Вы понимаете, чего я так открыто говорю с вами? Я ведь раньше никогда так обнаженно не выявлял затаенную суть проблемы. Понимаете?» «Нет. Жуков вот-вот начнет штурм Берлина, Штирлиц, а это конец. Хотя на Зайловских высотах мы можем на несколько дней остановить их танки. Гелен доложил фюреру этой ночью, что силы русских превышают наши в 5 раз. Вот так-то. Я это слышал своими ушами. Вы намерены погибать под обломками нашего государственного здания? Я нет. Вот вам моя рука. Пожмите ее и поклянитесь, что вы станете служить лишь моему делу. Так, чтобы мы ушли отсюда вдвоем. Или втроем. А кто будет третьим?» Шелленберг долго молчал, потом ответил вопросом. «А если третьим будет Мюллер?» «Вы наладили с ним добрые отношения во время моего отсутствия?» «С ним невозможны добрые отношения, но с ним возможны деловые отношения. А его дело — это жизнь. И за это дело он готов драться. А вам не кажется, что Мюллер будет той гирей на ноге, которая вас утопит?» «Нас», — поправил его Шелленберг, — «нас, Штирлиц, не сепарируйтесь, не надо. Мюллер полон информации. Он занимался красной капеллой русских. Я подключался лишь к заграничным операциям. Он вел расследование лично здесь, в Берлине. Он оставил кое-что про запас. Он никогда не сжигает все мосты. Он бережет какие-то точки опоры, ожидая туда новых гостей из Москвы. Может быть, радисты, переданные мне, которые были внедрены в Эддинг и Потсдам, тоже ждут гостей, — подумал Штирлиц. Почему нет? И первым гостем окажусь я». Шенберг закурил свой Кэмл, внимательно проследил за тем, как догорела провощенная спичка, положил ее в пепельницу дирижерским жестом правой руки и продолжил. «Он вел дело особо законспирированной группы русской разведки, на которую я вышел в конце 40-го года. Вы верно помните эту работу?» «Помню», — ответил Штирлиц. «Еще бы не помнить. Провал той группы чуть не стоил ему головы. Один из участников подполья не выдержал пыток, сломался, дал показания. К счастью, Штирлиц ни разу не контактировал с ним. Тот человек, который был у него на связи, выбросился из окна кабинета следователя. Он вел дело Шульца, Бойзена и Харнака. И он знает, что какие-то люди из этой группы остались, легли на грунт.